رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. أتلمح يا أخي فجرا جديدا يبدع في السعر أتلمح فتيا نور مشبور بسنا بك أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنا بكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع على نهجه إلى يوم الدين تسليما كثيرا فأما بعد والله الله Господ миров, который даровал нам сегодня стоять на той земле, на которой стояли сподвижники ридван Аллах алейхим и возвеличивали ислам своими поступками, своими словами, своим нравом, своим терпением и своим иманом. Место, на котором мы стоим, и гора, которая стоит перед нами, называется гора Ухуд. Место, на котором мы стоим, называется место, где была и происходила битва при Ухуде. И еще вкратце хочу рассказать об этом месте, о том действии, которое здесь происходило, и какой же урок можно извлечь из этого всего. Гора Ухуд, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что гора Ухуд любит нас, и мы любим ее. В 2-м году хиджри, когда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился из Мекки в Медину, произошла битва под названием Ухуд, которое было названо в честь этой горы, горы Ухуд. Эта битва произошла по причине тому, что многобожники курайшиты хотели отомстить посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам за битву при Бадре, которая была в 1-м году хиджри. Битва при Бадре, посланник, саллиллаху алейхи вассалям, со своими сподвижниками вышел для того, чтобы перехватить караван. Однако караван не удалось перехватить, и после этого посланник, саллиллаху алейхи вассалям, решил со сподвижниками выйти против войска Абу Суфьяна. И в этом битве при Бадре мусульмане одолели победу над многобожниками. По причине этой победы упало положение курайшитов, арабов курайшитов, многобожников в лице остальных арабов. И арабы поняли, что курайшиты ослабли, что их политическая и силовая сторона ослабла. И чтобы вернуть свое положение среди арабов, курайшиты собрали 3000-е войско, чтобы напасть на посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников на город Медину. И войско многобожников вышло с Мекки, с той стороны. Направлялась она в сторону Медины. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, когда услышал весть, что многобожники хотят выйти для того, чтобы напасть на мусульман, вступить своими ногами на территорию мусульман, только услышав эту весть, посланник, саллиллаху алейхи салям, собрал всех мусульман и сказал, как же мы будем отвечать им, чем мы ответим. И посмотрите в те дни иман этих людей, когда сегодня, когда убивают мусульман, когда уничтожают земли, сегодня, когда уничтожаются земли и построения, которые стоят на территории мусульман, сегодня многие мусульмане даже не могут сказать лишь слово. А в тот день, когда посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, только услышал об этом весть, он собрал верующих для того, чтобы дать отпор многобожникам. И посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, собрал сподвижников и спросил: «Укажите мне, то есть как лучше выйти и бороться против прорешитов многобожников». И мнение посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, было таковым, чтобы воевать в самом городе. То есть выйти против многобожников и воевать в самом городе, в городе Медине. Так как это давало им преобладание над войском многобожников, в том, что они могли на улицах того города, которого они знают, воевать против многобожников. И также женщины могли помогать им на улицах этого города, тем, что могли с окон сбрасывать на них камни и так далее. И также молодежь могла бы помогать. Однако некоторые из подвижников, которые не участвовали при Бадре, сказали посланнику, саллиллаху алейхи ва саллям: «О посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, мы хотим найти ту награду, которую нашли наши братья в битве при Бадре. И хотим выйти лицом к лицу с врагами и сражаться с ними там». Другие сказали: «О посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, поистине до ислама многобожники не имели даже, то есть другие народы не имели даже мыслей, чтобы вступить на наши земли. А сегодня, когда Аллах, субхану ва тааля, возвеличил наш ислам, как же мы сегодня их допустим на наши земли?» И посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, принял их мнение, вернулся к себе домой, чтобы надеть доспехи, и вышел к ним. И в это время сподвижники сказали: «Быть может, мы отвратили посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, от его мнения, и быть может, его мнения были более подходящие». И когда посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, уже вышел к ним в доспехах, сказал: «О посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, давай, путь будет по твоему мнению». То есть будет война, будет битва именно на городах этой улицы. На что посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «И подобает пророку, после того, как он надел доспехи, возвращаться вспять». И посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, численностью тысячи верующих, вышел из Медины, и на пути из Медины, как бы до тех пор, пока он не дошел до места битвы, Абдулла ибн Аби Салюл, который был глава лицемеров, сказал, что там битвы может быть и не быть. То есть, и что не стоит выходить туда, и что зачем сейчас выходить, и так далее, и тому подобное. И забрал с собой 300-ю армию, то есть 300 людей из числа мусульман и из числа лицемеров откололись от армии посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, и с ними остались 700 из числа твердых, верующих людей. И в этом урок, что всегда, когда мусульман бывает, когда если Аллах, субхану ва тааля, желает им блага, то укрепляет их на том, на чем они стоят. И никакой лицемер не может их сбить с того намерения, с того, что он уже намеревался перед Аллахом, не может сбить его от этой вещи. Да, после того, как посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, со сподвижниками дошел до этого места, где произошла битва, посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, разбил армию на три части. Поставил одну армию впереди, одну часть армии поставил впереди. Другую часть армии, а это лучников, поставил на эту гору, которая называется Джабаль-Урман, то есть гора лучников. И другую часть войска поставил в центре. И основная задача лучников заключалась в том, чтобы защищать тыл того войска, который будет сражаться вот на этой территории. И посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, зная важность этой части армии, то есть лучников, которые находятся на этой горе, сказал: «Даже если вы увидите, что наши тела поедают птицы, не слезайте с этой горы». То есть настолько было важное ваше место, настолько является важным ваша позиция, что она защищает тыл, и ни в коем случае не уходите с этого места. И после того, как началась битва 3000-я армии многобожников против 700 армии посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, мусульмане начали одерживать победу и одерживать верх над армией многобожников. Однако, когда лучники увидели, что армия многобожников обратилась вспять и убегает, увидела, что остались трофеи, начали спускаться и собирать эти трофеи. На что некоторые из подвижников начали напоминать им, что Был приказ посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И надо держаться приказа посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. На что эти ответили, что уже пришло время для того, чтобы собирать трофеи. И это есть из мудрости этого урока, который оставил нам история. Что приказ посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, должен быть мусульманин, подчиняться этому приказу, несмотря на время и несмотря на положение. То есть, не надо говорить, что сегодня уже время того-то, и сегодня уже время того-то, и так далее. Если есть приказ Аллаха и его посланника, в любой из времен, то надо держаться этого приказа. В ином же случае будет то, что произошло на этом месте. То есть, в этом месте произошло следующее. Когда Халид ибн Валид увидел, что тыл открыт, то есть, та именно защищающая часть лучников, которая должна была защищать тыл, увидел, что эта часть ушла, и что тыл уже открыт, он обошел всю эту гору по одним из ривоятов, то есть по одним из данных, он обошел всю эту гору, а по другим данным, что он обошел вот эту маленькую гору, и более достоверно, как сказали ученые, того, что он обошел гору Ухуд. И напал на войско пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сзади, то есть с того места, которого они даже не ожидали. И здесь история этой битвы обернулась уже обратную сторону. И в том месте, где посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники были наступающими, были преобладающими, то сейчас войско посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, является защищающими, являются терпящими поражение. И в это время основное направление войска многобожников было направлено на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы убить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, со своими сподвижниками держали свои позиции, держали, защищались. И в это время Иблис Анатулла Алей воскликнул: «Убит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям». И когда сподвижники услышали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, убит, они начали бросать мечи и садиться на пол. И когда у них спрашивали, почему вы это делаете, они говорили: потому что убит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Религия завершилась. То есть религия недонесенная завершилась. На что другие сподвижники начали напоминать: умирайте же на том, на чем умер посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И это один из уроков, что даже если в религии останется последний ты, то умри на том, на чем умер посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Умри на защите этой религии, умри на распространении этой религии, умри на том, чтобы возвеличить эту религию. И тогда это войско опять вернулось в ней дух ислама, и начали защищаться. И все начали защищать кого именно? Именно посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И рассказывается, что даже женщина, одна из женщин, которую звали Умму-ль-Умара, стала защищать посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, что я смотрел вправо, и там была Умму-ль-Умара, которая защищала. Я смотрел влево, и там была Умму-ль-Умара, которая защищала меня. И куда бы я ни смотрел, то везде защищал Умму-ль-Умара. И когда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: что ты желаешь, что ты отдаешь себя на защиту мне, что ты желаешь этим? На что она сказала: я желаю быть с тобой в раю. Атаманна рифкатака фил джанна. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, на это сказал: антум руфака фил джанна. Поистине вы будете со мной в раю. И иншаллах так и стало, тем, что Аллах, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, как обрадовал их. Так как она стала шахидкой на этой территории. И после того, как все сподвижники начали собираться и защищать посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, был выбран путь, чтобы отойти для того, чтобы защищаться в горах. А это именно вот в это ущелье, которое вы видите перед собой. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, со сподвижниками уходили в это ущелье. И когда они поднялись в это ущелье, уже многобожники не могли их преследовать. Так как уже иссякли силы, и посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, со сподвижниками заняли хорошие позиции, то есть сверху. И после этого сподвижники оставались там. Абу Суфьян, который был еще в то время многобожником, подошел к подножию гор и спросил: ожив ли Мухаммад? На что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал им молчать. Затем он спросил: ожив ли Абу Бакр? На что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал им молчать. Ожив ли Умар? На что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал им молчать. Затем Абу Суфьян сказал: поистине величие принадлежит Лату, Уззе, На что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: а разве вы не ответите? То есть, если дело касалось пророка Мухаммада, Абу-Бакра и Умара, да, здесь можно было промолчать. Но когда дело касается Аллаха и его религии, здесь вы не имеете права молчать. И поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху, крикнул им в ответ: «Воистину приличие принадлежит Аллаху, его посланнику и верующим». И тогда, осаждая это место несколько дней, Абу-Суфьян, уже когда иссякло у них время, они стали возвращаться в Мекку. И по дороге в Мекку Абу-Суфьян сказал: «Чего же мы добились? Мы не вкусили их женщин, мы не вступили на их территорию, мы не распили там вина. Чего мы добились? Они убили 70 из наших при Бадре, и мы убили 70 из них на Ухуде». И эта весть дошла до посланника Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, что кто-то из неверных глумится над религией, глумится над мусульманами, глумится над землями мусульман. И когда эта весть дошла до посланника саллаллаху алейхи ва саллям, он второй раз призвал, сказал: кто из вас выйдет со мной для того, чтобы догнать Абу Суфьяна и его войску и дать им бой? Тогда сподвижники сказали: посланник саллаллаху алейхи ва саллям, поистине мы раненые. Поистине в Медине остались мужчины, которые являются здоровыми, и которые являются сильными, и которые не были в битве. Возьми их и отправься. На что посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал: нет, мне нужны именно вы, те, которыми я был в битве. Тучу правдивости я увидел. И тогда они сказали: посланник саллаллаху алейхи ва саллям, поистине мы ранены. И посланник саллаллаху алейхи ва саллям еще раз приказал им. И тогда они ответили. Ответили на приказ Аллаха и его посланника. И пустились в догонку за Абу Суфьяна, на что Аллах Субхана ва Тааля сказал мне: «Аллядина стаджабу лилляхи вар расули мин баъди ма асабахум аль-кар, лилладина ахсану минхум ваттакау аджрун азим». Аллах Субхана ва Тааля говорит: и те, которые ответили, «Аллядина стаджабу лилляхи вар расули», те, которые ответили Аллах и его посланник, «мин баъди ма асабахум аль-кар», после того, как они получили ранение, «Аллядина ахсану минхум», это были лучшие из них, «Аллядина ахсану минхум ваттакау», и те, которые являлись богобоязными. И Аллах Субхана ва Тааля обещал им великую награду. Урок, который здесь был, братья, это урок истиджаба лилляхи ва лирасуль, ответ на призыв Аллаха и его послания. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я айюха ллядина аману», о верующие, «стаджибу лилляхи ва лирасуль», ответьте на призыв Аллаха и его посланника. «Иза даакум», когда они призывают вас, «лима юхикум», то, что оживит вас. Все призывы, которые есть в Коране и Сунне, о совершении благого и запрете порицаемого, все, во всем этих приказах есть то, что оживит нас, что оживит нашу умму, что оживит нашу религию, что возвеличит слово Аллаха Субхана ва Тааля. И сегодня перед нами та же цель: ответить Аллаху Субхана ва Тааля на его приказ, ответить Ибрахиму алейхиссалям на его приказ, ответить пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям на его приказ. Является проявлением имана и проявлением богобоязненности это ответить на призыв Аллаха и его посланника так, как он дошел до нас, так, как посланник саллаллаху алейхи ва саллям показал нам. И поэтому первыми словами паломника является «Лаббейк Аллахумма лаббейк», «Вот Аллах, я перед тобой, отвечаю на твой приказ». «Лаббейк ля шарика ля», «Вот я перед тобой, и нет у тебя сотоварища». «Инна альхамда», «Поистине вся хвала», «Ван ни'мата», «И вся блага», «Ляка», «Принадлежат только тебе», «Валь мульк», «И царство, и власть принадлежит только тебе», «Ля шарика ля», «И нет у тебя сотоварища в этом». И это и есть то, с чего начинает единобожник. Это и есть то, с чего начинает единобожник. Как сказал Джабир ради Аллаху, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, начал хадж с единобожия, а именно со слов «Лаббейк Аллахумма лаббейк», «Вот Аллах, я перед тобой, вот Аллах, я перед тобой».